Песнь двадцатая. Тут приготовил в сенях для себя Одиссей богоравный ложе из кожи воловьей еще не дубленой, покрывши кожу овчинами многих овец женихами убитых, лег он, и теплым покровом его Евриклея одела. Там Одиссей женихам истребления в мыслях готовя, глаз не смыкая, лежал. В ворота он увидел служанки, жившие в тайной любви с женихами, толпой побежали, с хохотом громким, болтая, шумя и крича непристойно. Вся его внутренность пламенем гнева зажглась несказанным. Долго не знал он, колеблясь рассудком и сердцем, что делать. Встать ли и, вслед за бесстыдными бросившись, всех умертвить их? Или остаться, дав волю в последний им раз с женихами свидеться? Сердце же злилось его, как рычит, ощенившись, злобная сука, щеняток своих защищая, когда их кто незнакомый берет, и за них покусаться готовясь. Так на бесстыдниц его раздраженное сердце роптало. В грудь он ударил себя и сказал раздраженному сердцу: «Сердце, смирись! Ты гнуснейшее вытерпеть силу имела в логе циклопа, в то время, когда пожирал беспощадно спутников он злополучных моих, и терпенье рассудку выход из страшной пещеры для нас погибавших открыло». Так усмирял он себя, обращаясь к милому сердцу. Милое сердце ему покорилось, и снова терпение в грудь пролилось и его, но ворочался сбоку он набок. Как на огне, разгоревшемся ярко, ворочают полный жиром и кровью желудок туда и сюда, чтоб отвсюду мог быть он сочный и вкусно обжарен, огнем неприжженный, так на постели ворочался он, беспрестанно тревожась в мыслях о том, как ему одному с женихов многосильной шайкою сладить. К нему подошла тут Паллада Афина, с неба слетевшая в виде молодой расцветающей девы.